Искупавшись, Семен вышел на бережок и, раскинув руки, принялся стоя обсыхать. По настилу моста часто защелкали каблучки. Кто-то торопливо шел с дальнего берега к этому. Акустика под мостом была хорошая, как в оперном театре. Звук отдавался от медленной воды звонким эхом. Каблучки простучали у Семена над головой, и стало тихо. «Семен, что-то мне эта походка очень и очень знакомой кажется», – встревожился Мар. «Надо бы посмотреть, кто там прошел». «Ты думаешь, что...» Семен не стал договаривать, превратил плавки в легкий спортивный костюм с кроссовками. Не хотелось ему вновь одеваться как бомж. Скарабкался по берегу и, раздвинув ветки кустов, посмотрел. Возле стражников стояла Оля, живая, здоровая, с сумкой на плече, и что-то объясняла им, показывая рукой то в сторону дальнего леса, то на городские ворота. Стражники, перегородив алебардами проход в город, слушали ее рассказ, скептически ухмыляясь. Толстый мазур, рискуя свалиться, высунулся по пояс из сторожевой башенки, но больше не плевался, а тоже слушал и тоже ухмылялся. Беседа продолжалась недолго. Один из стражников, скорее всего старший, сказал что-то повелительное и указал алебарды на ворота. Двое подчиненных стражников, встав по бокам Олии, повели ее в город. Девушка не сопротивлялась, но шла неохотно. «На дознание повели!» – с ужасом сказал Мар. «За воротами, как правило, есть домик для стражников. Они там первичное дознание всяких подозрительных проводят. Ты понимаешь, что может случиться? Девушка, одна-денёшенька, никого и ничего не знает. Толпа солдат!» «Марк, включай невидимость!» – приказал Семен. Едва вокруг него знакомо возник полупрозрачный колпак из чешуек шестигранников, Семен кинулся к воротам со всех ног. «И звук дай!» – на бегу крикнул Семен. «Что-нибудь жуткое! Рев дракона у тебя есть? Громкое! На всю мощь!» Не успел Семен подбежать к воротам, как в чистом небе ударил гром такой силы, что стражники у ворот присели, уронив алебарды. Гром повторился, перейдя в протяжный вой падающей авиабомбы, а потом уж громыхнуло так громыхнуло. Толстый мазур, вереща что-то невнятное и бестолково размахивая трубой, то высовывался из окна башенки, вертя головой по сторонам, то прятался и был похож на окончательно спятившую часовую кукушку. Стражники у ворот, забыв про алебарды, кинулись закрывать железные створки. Семен, воспользовавшись суматохой, проскочил мимо стражников и вбежал в город. Позади с грохотом закрылись ворота. С опозданием заголосила сигнальная труба. «Люблю эффекты!» – радостно крикнул медальон. «Вот-то шороху воякам задали!» Семен огляделся. Справа от него находился каменный дом с вывеской «Досмотровая» на дубовой, перетянутой железными полосами дверью. Семен со всей силы пнул ногой по доскам возле ручки, но дверь оказалась надежно заперта. «Момент!» – засуетился Мар. «Отойди-ка!» Семен отпрыгнул в сторону. В воздухе глухо ухнуло, и дверь разлетелась облаком мелких стружек, деревянных и железных. Семен кинулся в дверной проем. К счастью, ничего страшного не случилось. Пока что не случилось. Семен успел вовремя. Оля отбивалась от одного из уведших ее стражников сумкой. Лупила его наотмашь, как придется. Девушка так и застыла, разъяренная, занесенная для удара сумкой, когда взорвалась дверь. Второй стражник лежал возле порога оглушенный. Видимо, хотел разобраться, кто там стучится и мешает необходимому досмотру. Да не успел открыть. Стражник возле Оли, крупный, со снятыми доспехами и расстегнутой формой, стоял в полоборота ко входу, недоуменно шаря взглядом по пустой комнате. Семен-то он, разумеется, не видел. «Привет!» – рявкнул Семен. «Нокаут пришел!» И со всей силы врезал стражнику кулаком в челюсть, снизу вверх. А когда тот, хоть и закатил глаза, но остался стоять, повторил удар, уже с левой. Стражник рухнул на пол. «Семен!» – закричала Оля, прижимая сумку к груди. «Это ты?» «Я!» Семен схватил девушку за руку. «Пошли отсюда скорее! Держись ко мне поближе!» Семен втянул Олю под колпак невидимости. «Семен!» Оля наконец увидела Семена, обняла его с такой силой, словно решила немного придушить на радостях. «Ура! Я нашла тебя!» Шар предсказаний не соврал. «А я-то так боялась!» Чего она боялась, Оля не сказала, не успела. В досмотровую, через дверной проем, заглянул пробегавший мимо стражник, запыхавшийся, перепуганный. Увидев лежащие на полу тела, стражник завопил дурным голосом. «Драконья атака! невидимый дракон! А-а-а, убивают! Всех убили!» И убежал, исчез, словно вот тот невидимый дракон слизнул. «Пошли отсюда!» Взявшись за руки и прижимаясь друг к дружке, нарушители спокойствия бросились вон из дома. Улица напоминала место боевых действий. По ней, сломя голову, носили стражники. То и дело сталкиваясь друг с другом. Кто-то баррикадировал ворота, заваливая их чем попало. Бочками, досками, камнями. Даже рояль с испугу откуда-то приволокли и навалили его на шаткую баррикаду. Кто-то стрелял из арбалета в небо наугад. Кто-то под шумок грабил ближайшие магазинчики. В общем, оборона шла вовсю, неорганизованная и опасная. Уже появились первые раненые. Кому-то ногу роялем отдавило, кого-то поранили упавшие с неба арбалетные стрелы. «Бежим!» – крикнул Семен, и они помчались прочь от бравых защитников. Побежали, не выбирая дороги, то и дело сталкиваясь с зеваками, спешившими поглазеть на происходящий у ворот. Сбитые с ног любопытствующие граждане немедленно подхватывали общий крик «Невидимый дракон!» «Дракон!» Отчего паника лишь усиливалась. Вдалеке ударил набат. «Какой ажиотаж! Какая экспрессия!» Воодушевился Мар. «Это когда уличных беспорядков недалеко. Да чего же здешний народ легковозбудимый? От жаркого климата, да-да, кровь горячая, страсти бурные!» Семен свернул в первую попавшуюся улочку, после в другую, в третью, и остановился, чтобы отдышаться. Оля отпустила его руку, в изнеможении прислонилась к стене дома. Улочка, к счастью, была тихая. Ни одного человека. Ставни на окнах домов плотно закрыты, а двери наверняка заперты изнутри на засовы. Похоже, жители этих домов не очень-то опасались невидимого дракона, но вполне серьезно относились к прогнозу Мара насчет возможных беспорядков. «Что это было?» – спросил Семен, малость отдышавшись. «Неужто действительно натуральный драконий рев?» «Ты о чем?» – не поняла Оля. «Это я Мару». Семен тоже прислонился к стене. «Его работа, то, что сейчас творится в городе, паника и всякое такое. Умелец, ничего не скажешь. Паникодел». «Ну, типа да, дракон прозвучал», – охотно подтвердил медальон. «Один из моих хозяев страсть как этих животных любил. Все с ними возился, кормил, заботился и всякие оригинальные звуки своих питомцев коллекционировал. Его дракон и съел, но уже без меня. Хозяин перед этим махнулся мной на упаковку драконьих витаминов и... «Короче, можешь?» Семен нетерпеливо постучал пальцем по медальону. «Можно и короче», — согласился Мар. «Это драконья кормежка была. Дракон пару раз икнул, зевнул и пукнул. Вот и все. Я лишь чуток усилил звук», скромно добавил медальон. «Самую малость, для пущей убедительности». «Молодец», рассеянно сказал Семен, оглядывая улицу. Прохожих не наблюдалось, пора было идти дальше. «Оля, мне срочно надо отыскать дворец местного князя». Семен повернулся к девушке. «Мы чуть попозже обо всем поговорим, ладно? Найдем во дворце безопасное местечко и побеседуем». Он приобнял Олю за плечи, чтобы она случайно не вышла из-под колпака невидимости, и воровская парочка отправилась на поиски княжего жилища. Найти княжеские хоромы оказалось несложно. Достаточно было выйти на центральную улицу. Проспект заканчивался небольшим парком, обнесенным оградой в виде чугунных копий, среди которого и стоял тот дворец. Как выяснилось, к величественным зданиям княжеский дом никакого отношения не имел. Обычное трехэтажное строение с чердачной крышей, отштукатуренная, с крохотными балкончиками на верхних этажах и с внушительным мраморным подъездом. Окрестить столь громким званием банальную трехэтажку мог только человек, никогда не видевший настоящих дворцов, такой, например, как гражданин Подайла, самодельный маг из гиблого места. Впрочем, для города Палдор, застроенного сплошь одноэтажными домиками, и здание в три этажа было дворцом. Идти по центральной улице пришлось осторожно, понад стенами домов, чуть ли не в притирку. Народ еще не успокоился, буянил народ, хотя паника понемногу стихала. Нельзя же в самом деле так долго пугаться неведомо кого. Оля предложила было превратить маскировочные костюмы в такую же, как у встречных, одежду и идти дальше, не таясь, не опасаясь ненужных столкновений. Но Семен не разрешил. Скорее всего, дом князя охранялся, и пробраться в него двум простым горожанам будет невозможно. Тем более после атаки невидимого дракона –